Автоинспекторы в Забайкальском крае проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Мотостоп». В течение двух дней на территории региона полицейские выявили 127 нарушений правил дорожного движения Российской Федерации среди водителей мототранспорта. Двух мотоциклистов привлекли к ответственности за управление в состоянии опьянения, 39 – за отсутствие правоуправления. Задержали и поместили на спецстоянке 26 единиц мототранспорта. За нарушение правил дорожного движения по части 2 статьи 12 пункта 29 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации наказаны четверо водителей электросамокатов. Государственная автоинспекция Забайкальского края предупреждает, что мототранспорт и средства индивидуальной мобильности являются источником повышенной опасности, поэтому соблюдение правил дорожного движения поможет избежать трагических последствий.